Оттенок 19. Авторский русский. Глокая куздра, штека будланула бокра и курдячит бокренка. Лев Щерба, лингвист. Внимательно прослушайте эпиграф. Вы поняли, о чем идет речь? В этой искусственной фразе свирепая куздра неласково обращается с бокром и его отпрыском. Но кто они такие и что делают, мы не знаем. В этом предложении во всех словах корни бессмысленны. Зато остальные морфемы, части слова, вполне конкретны и понятны. И вот тут-то перед нами во всей красе и раскрываются широчайшие возможности словообразования. Берем корень, соединяем его с другими морфемами, с которыми раньше не соединяли, и получаем новое слово. Таких потенциальных новых слов в языке бесконечное количество. И это давным-давно поняли поэты, писатели, философы и даже простые смертные. Никто не застрахован от занятий словотворчеством. Есть в русской истории несколько авторов, которые внесли свой особый вклад в наш язык. К ним-то мы и обратимся. Отправимся в XVIII век. В то время Михаил Ломоносов активно занимался разными науками, и ему были просто необходимы новые термины. Ученый пытался переводить на русский язык иностранные слова, добавлял в них русские морфемы, придавая словам узнаваемые формы. Ломоносов также использовал и русские слова из бытовой речи, переосмыслял их и отправлял в новую ученую жизнь. Считается, что благодаря ему в русском языке появилось огромное количество неологизмов, связанных с различными науками. Частица, квадрат, равновесие, упругость, плоскость, расстояние, кислота. Михаил Ломоносов предложил заменить иностранный термин «перпендикуль» на «маятник», а «бергверк» — на «рудник». Для словотворчества Ломоносов старался использовать по большей части русские и славянские слова и корни, но получалось не всегда. Например, латинский «градус», означавший «ступень», «шаг», «степень», в русский язык проник в начале XVIII века. Его можно встретить в документах Петра I в значении «чин». Слово это быстро обрусело, вскоре оно стало казаться родным до мозга костей. Ломоносов же стал употреблять градус как научный термин и даже смог образовать от него уже как бы совсем русский градусник, чтобы заменить иностранный термометр. Перемещаемся в конец XVIII – начало XIX века. Благотворительность, эпоха, гармония, эстетический, сцена, влюбленность, моральный, вольнодумство, ответственность, трогательный, катастрофа, влияние, утонченность, занимательный, достопримечательность. Кажется, что эти слова были в языке всегда. Однако появление их в нашей лексике связывают с историком и писателем Николаем Карамзиным. Особо хочется отметить происхождение слова «промышленность». В те времена в ходу было словосочетание «промышленные заводы», и на его основе Карамзин образовал промышленность. Тот факт, что это слово имеет автора, зафиксирован в этимологических словарях, и об этом же в XIX веке писал другой русский литератор Иван Гончаров. Например, вот Николай Михайлович ввел слово «промышленность», и все его приняли. Однако сейчас это ставится под сомнение, так как следы промышленности обнаружились в докарамзинской литературе, хотя и в несколько другом значении. Вторая половина XIX века не скупилась на великих писателей, среди которых Федор Михайлович Достоевский занимает одно из первых мест. Именно он подарил нам несколько новых интересных слов. Больше всего сам писатель дорожил глаголом «стушеваться». Ему он даже посвятил целую статью. Автор признается, что слово придумал не он, он лишь дал ему жизнь в своих произведениях. А само слово родилось еще в училище. Там Достоевскому и его сокурсникам приходилось стушевывать фон на чертежах. Ребята добавили к глаголу «ся», и получилось слово с новым значением – «стушеваться», «исчезнуть», «сойти на нет», «неприметно погрузиться в ничтожество». Достоевский надеялся, что это слово пригодится хотя бы для будущего ученого-собирателя русского словаря, для какого-нибудь будущего Даля. И если я читателям теперь надоел, то зато будущий Даль меня поблагодарит. Глагол «стушеваться» вошел в словари. Надежды оправдались. И это не единственное слово Достоевского, которым пополнился русский язык. Вот еще его же авторские неологизмы. Шлепохвостница, кокетка-вертихвостка. Лимонничать, любезничать. Куцовеишный, одетый в кофту на теплой подкладке, куцовейку или коцовейку. Всемство, все мы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин тоже ввел в русский язык несколько интереснейших слов. Например, племя головотяпов из истории одного города знаменито тем, что его представители были беспросветно глупы, но имели крепкие головы, которыми обо все вокруг тяпали, ударялись. В головотяпах и в самом явлении под названием головотяпство читатели узнали черты реальных людей. В результате эти слова вышли за пределы одного произведения и стали очень популярными. Были у Салтыкова-Щедрина и другие неологизмы. Всенепочемство, душедрянствовать, умонелепствовать. Эти слова остались лишь в его книгах. Зато существительные злопыхательство, мягкотелость, пинкосниматель до сих пор употребляются в речи. Ну что же мы все о писателях да о писателях? Будто бы только они занимаются словотворчеством. Карл Брюлов, известный русский художник, например, тоже внес свою лепту. Забавное слово «отсебятина» – его детище. По крайней мере, так написано в словаре Даля. «Отсебятина» – слово Карла Брюлова. Плохое живописное сочинение. Картина, сочиненная от себя, не с природы, самодурью. Сейчас это слово касается уже не живописи, а других сфер. Вот что написано в современном словаре. «Отсебятина» – разговорное неодобрительное. Первое значение – свои собственные слова, вставленные в чужой текст. Второе значение – поступки, действия, предпринимаемые самовольно, вопреки имеющимся указаниям. А мы отправляемся в 20 век, где встретим несколько поэтов-новаторов. Футуристы, например, ставили такие эксперименты над языком, что дух захватывает. В результате этих лингвистических изысканий в русский язык пришло много новых слов. Прежде всего, конечно, это существительное «заум» и прилагательное «заумный», которые отображают суть их творчества. Эти слова впервые употребил Алексей Крученых, а потом они стали знаменем новой поэзии. В своей «Декларации слова как такового» Крученых объясняет, что художник волен выражаться не только общим языком понятия, но и личным, творец индивидуален, и языком, не имеющим определенного значения, не застывшим, заумным. Тогда, в 1913 году, слово «заумь» означало литературный прием, отказ от естественного языка, замещение его другими элементами. Сейчас значение этого слова стало гораздо шире. Заумь – что-то замысловатое, непонятное, нелогичное. Конечно, примеры зауми футуристов, такие как «Юнёш», «Бегиня», «Крыломах» Велимира Хлебникова или «Грустина», «Поэмия», «Солнцескат» Василия Каменского в языке не задержались. Зато «Громадьё», «Голоштанный», «Серпастый» Владимира Маяковского и «Бездарь» Игоря Северянина неплохо прижились, и сейчас их можно найти в словарях. А поэт Василий Каменский, например, помимо стихов, увлекался авиацией. Он летал на монопланах и аэропланах. Считается, что именно он стал использовать слово «самолет» в современном значении, и с его подачи оно закрепилось в русском литературном языке. Однако слово это придумал не Каменский. Оно существовало в языке и раньше, задолго до появления авиации. В энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона в статье «Шлиссельбург», напечатанной в 1903 году, рассказывается, как войска Петра I овладели крепостью Нотебург. Особый отряд переправлен на правый берег. Флотилия блокировала крепость со стороны Ладожского озера. На самолете устроена связь между обоими берегами Невы. Как это понимать? Конечно, в Петровскую эпоху в армии не применялись самолеты в современном значении. В этом отрывке речь идет о самоходных паромах, на которых можно было пересекать широкие реки. Именно их 300 лет назад и называли самолетами. Это же подтверждает знаменитый драматург Александр Островский в пьесе «Бесприданница», написанной в 1878 году. Там один из главных героев Паратов обращается к своему собеседнику. «Так вы меня, Василий Данилович, с самолетом ждали?» Ну и для пущей убедительности вспомните старые добрые сказки, в которых герои летали на ковре-самолете. И мы с вами летим дальше, во вторую половину 20 века. Не скажу, что прилетели напрасно, но этот период на авторские неологизмы не богат, хотя эксперименты с языком, безусловно, проводились. Много новых слов, например, придумывал и использовал в своих стихах Владимир Высоцкий. Алкоголей, антиребята, антимама, безгитарье – это только начало списка. Но слова из него в народ не пошли. Писатель Александр Солженицын попытался другим способом пополнить наш словарный запас. Он создал русский словарь языкового расширения, в который включил редкие слова, значительная часть которых была позаимствована из словаря Даля. Солженицын считал, что некоторые слова незаслуженно забыты, а лучший способ обогащения языка – это восстановление прежде накопленных, а потом утерянных богатств. Вот такие, например, богатства предлагает вернуть писатель в русский язык. «Годичник» означает календарь, «маловестие» – недостаток вестей, «бодьистое» – ведро, большое, «взгарный» – легко воспламеняющийся, «худоумиться» – дурить, не слушать добрых советов, «гордыбачить» – дерзко бахвалиться, грубить. Эти слова, безусловно, интересные, но, как показывает время, бесперспективные для активного употребления. Мне они напоминают мой бабушкин словарь, над которым я работаю. Я рассказывала об этом раньше. На мой взгляд, словарь Солженицына более интересен с исторической и, возможно, лингвистической точки зрения, но для практики слова из него вряд ли пригодятся. Однако, конечно, кое-какое словарное наследие от этого периода все-таки осталось. Назову несколько, на мой взгляд, самых ярких слов. Во-первых, это «инопланетянин» от советского писателя-фантаста Александра Казанцева. В своем фантастическом романе «Планета бурь» 1959 год он употребил это существительное, заменив использовавшееся до этого слово «инопланетчик». Во-вторых, это слово «человейник», так похожее на «муравейник». Ироничное, тонкое слово, которым называли и продолжают называть многоквартирные многоэтажки. Впервые «человейник» появился в литературе в романе Валерия Медведева «Баранкин, будь человеком» 1957 год, хотя, возможно, автор это слово выдумал не сам. В-третьих, слово «журналюга» от музыканта Александра Градского. И хотя он сам и говорил, что не помнит, когда и где так назвал недобросовестных журналистов, тем не менее, некоторые источники указывают на полемику с Кирой Прошутинской в программе «Пресс-клуб» 1991 года. А теперь немного теории. Нам уже давно пора вспомнить про оказионализмы, необычные слова, которые существуют в определенном контексте и обычно не попадают в словарный состав языка. Их специально создают для определенных целей, например, чтобы привлечь внимание или добиться художественной выразительности, каламбура. Конечно же, под это описание отлично подходят те авторские неологизмы, которые не стали общеупотребительными. А еще в эту компанию можно записать и рекламные неологизмы 21 века, о которых мне тоже хотелось бы поговорить. Скитлстрянку, аромагию, фрумилатки тоже придумал какой-то автор, вот только мы не знаем его имени. Получается, что перед нами авторские неологизмы без автора, но скучными они от этого не становятся. Чтобы создать эти слова, использовались, с одной стороны, уже существующие в языке словообразовательные модели, с другой стороны, шутки, игра слов, созвучие, рифмы и другие инструменты. Например, из существительных, обозначающих торговые марки, получились весьма оригинальные глаголы «чупсуйтесь вместе», «не тормози, сникерсни», «жизнь стала, то шибись», «попробуй и не божалеешь, вино божале». Использование необычных суффиксов привело к появлению слов «катализация» и «колбасность». Сложение основ тоже дает забавные результаты. «Экспериментос» – эксперимент плюс ментос. «Настробучим» – настроим плюс обучим. «Домобиль» – дом плюс автомобиль. «Обжирафик» – обжираться плюс жираф. Не скажу, что эти слова украшают или по-настоящему обогащают русский язык, тем не менее они наглядно показывают безграничные возможности языка и вносят в него веселье, юмор, улыбку.